августе 1949 года Черчилль говорил лорду Бивернбруку, что герцог Виндзорский получает от Англии 100 тысяч фунтов стерлингов в год. На нынешние деньги это примерно 4-5 миллионов фунтов, плюс компенсация за королевские поместья, плюс многое другое. Сам герцог утверждал, что капитал – это его страховка на случай революции. «Я принадлежу к профессии, которая вот уже несколько веков выходит из моды», – говорил он, однако ни разу ни словом не обмолвился о том, что причуды Уоллис и ее экстравагантность обходятся ему в фантастические суммы. Биограф королевы Марии в конце 50-х годов навестил супружескую чету в их французском замке Ле-Молен-де-Тюильри. Он пишет: «Жизнь их была поистине сибаритской, окруженной невероятной роскошью и невообразимым комфортом. Король был нищ, как церковная мышь», сказал один из придворных, разумеется, сильно преувеличивая. Нищим король не был, но суммы, которые он был вынужден выплачивать старшему брату ежегодно, оставляли весьма заметную брешь в доходах королевской семьи. Очевидно, именно в этот период Георг VI договорился с новым премьер-министром Невиллом Чемберленом о том, что личные доходы короля налогом облагаться не будут. Эта уступка короне была сделана в обмен на то, что герцог Виндзорский будет исключен из цивильного листа и поступит на содержание монарха. Фискальное соглашение между королем и правительством было заключено в тайне и всплыло на поверхность лишь полвека спустя. Тогда королева Елизавета была вынуждена отказаться от этой привилегии. Слишком уж возмутилась английская публика. Больше года понадобилось на то, чтобы урегулировать вопрос с выкупом Бальморала и Сандрингема. Был момент, когда Эдуард пригрозил, что не позволит королю пользоваться этими резиденциями. Еще один конфликт разразился из-за знаменитой коллекции марок, принадлежавшей покойному королю. Однако выяснилось, что коллекция входит в собственность короны, то есть в разряд личного имущества не попадает. Окончательно братья рассорились из-за того, что король отказался пожаловать Уоллис титул королевского высочества. Виндзоры и многие эксперты по вопросам титулования сочли такое решение незаконным и несправедливым. Однако король до самой смерти отказывался его пересмотреть. Он говорил, что если Уоллис получит статус принцессы, это подорвет самый смысл отречения. Ведь народ, особенно население доминионов, решительно воспротивился тому, чтобы Уоллис Симпсон считалась членом королевского семейства. Далее Георг утверждал, что в монархии может быть только один источник почестей и благородства – сам монарх, а стало быть, ему и решать. Герцог Виндзорский был глубоко уязвлен. Он так и не простил брату этого афронта, а еще больше обиделся на жену брата и на мать. Он считал, что короля подговорили они. Елизавета, конечно, знала о женитьбе дяди, но вряд ли имела представление о том, какие баталии ведутся между родственниками после отречения Эдуарда. От публики все эти конфликты тем более хранились в строжайшей тайне. До тех пор, пока в 80-е годы биограф Виндзоров Майкл Блох не опубликовал свою книгу. Не имела Елизавета представления и о том, как сильно король опасался своего брата. В октябре 1937 года семья жила в Бальморале. В замок приехал сэр Рональд Линдсей, английский посол в Вашингтоне. Он должен был обсудить с королем детали грядущего визита герцога Виндзора в Соединенные Штаты. Король, королева и Томми Ласселс, личный секретарь его величества, были не на шутку встревожены поведением герцога. Они сказали послу, что Виндзор замышляет реванш, а его друзья и советники – полуфашисты. В письме жене Линдсей писал: «Мне показалось, что король до сих пор чувствует себя на троне неуверенно и несколько напоминает средневекового монарха, который страшится претендента, проживающего в изгнании. Во всяком случае, реагирует король точно так же, как его далекие предки. Он чрезмерно мнителен и подозрителен». Королева изо всех сил старалась защитить своего легко ранимого мужа. Она считала это своей главной задачей еще с тех пор, как стала герцогиней Йоркской. Она старалась изо всех сил помочь ему в исполнении столь ненавистных ему публичных обязанностей, всячески стремилась развивать в нем все лучшие качества, свидетельствует один из друзей семейства. Призрак герцога Виндзора не давал королю покоя, и королева не упускала случая давать деверю отпор. Она относилась к нему с еще большей неприязнью, чем Георг VI и Чемберлен, требовавший, чтобы герцогу запретили возвращаться в Англию без согласия правительства. Уолтер Монктон, лично участвовавший в переговорах, писал: «Королева довольно ясно дала понять, что герцогу нельзя поручать никакого государственного дела. Естественно, она имеет все основания опасаться этого человека, ибо Виндзор обаятелен, полон энергии и вполне может стать знаменем для всех, кто критически относится к новому королю, проигрывающему своему брату во многих отношениях». Спокойно.